«Это было невероятно!» — воскликнула жена лавочника, госпожа Кварней. Весь город приветствовал ее. Вот оно, настоящее благородство. Они находились в задней комнате таверны. Матушка-ветровозка лежала на скамейке с влажным полотенцем на лице. «Настоящее», — подтвердила Маград. «А девчонку осуждают все без исключения». «Ага», — согласилась Маград. «Утерла ей нос матушка». «Вот именно», — кивнула Маград. «С малышом все в порядке?» Все посмотрели на счастливого Пьюси, который, забившись в угол, сидел в подозрительного вида луже с кульком конфет в руках и перепачканными липкими губами. «Целый невредим», — успокоила всех нянюшка. «Обжегся чуточку, а так ничего особенного. Вопит, как безумный, по каждому пустяку», — добавила она с некоторой гордостью, будто это было редким талантом. «Гита», — позвала ее матушка из-под полотенца. «Да?» «Тебе известно, я никогда не прикасаюсь к крепким напиткам, но ты как-то говорила о применении бренди в медицинских целях». «Уже несу». Матушка приподняла полотенце и одним глазом уставилась на Маград. «Добрый день, ваше предвеличество. Пришли меня пожалеть?» «Отличный был поединок», — холодно похвалила Маград. «Ня, госпожа Як, можно перекинуться с вами парой словечек на улице?» «Конечно, моя королева». Едва они вышли в переулок, Маград резко повернулась. «Ты...» — нянюшка успокаивающе подняла руку. «Я знаю, знаю, что ты хочешь сказать, но малышу ничто не угрожало». «Но ты...» «Я? А что я? Никто же не знал, что он забежит в круг, верно? И обе ведьмы повели себя совершенно естественным образом, так что все справедливо». «Да, в некоторой степени, но...» «Никакого жульничества не было», — перебила ее нянюшка. Маград подавленно замолчала. Нянюшка похлопала ее по плечу. «Значит, ты никому не скажешь, что я помахала ему кульком с конфетами?» «Нет, нянюшка». «Так и подобает поступать будущей королеве». «Нянюшка?» «Да, дорогуша». Маград глубоко вздохнула. «А как Веренс узнал, когда мы возвращаемся?» Маград показалось, что нянюшка обдумывала ответ несколько дольше, чем нужно. «Понятия не имею», — ответила она наконец. «Видишь ли, короли, они же немного волшебники. Умеют избавлять от всякого рода болезней, от перхоти, например. Наверное, это все королевские привилегии. Они ему что-то там подсказали. Проснулся утром и почувствовал. Все, сегодня прилетит». Беда нянюшки Як состояла в том, что она всегда выглядела так, будто говорила неправду. К правде нянюшка относилась сугубо практически. Говорила ее только если так было удобно или если лень было придумывать что-нибудь поинтереснее. «Наверное, ты сейчас очень занята?» — спросила она. «Большое спасибо, мы справляемся», — промолвила Маград, постаравшись вложить в свои слова как можно больше истинно королевского высокомерия. «Который из вас?» — спросила нянюшка. «Что который из нас?» «Который из вас справляется?» «Я». «Вот так и говори», — кивнула нянюшка с непроницаемым, как у игрока в дуркер, лицом. «Для королевы очень важно быть сильно занятой». «Он знал, что мы возвращаемся», — вернулась к прежней теме Маград, даже разослал приглашение. «Ах да, кстати, тебе приглашение тоже послано». «Знаю, получила еще утром», — ответила нянюшка, «с причудливыми завитушками по краям, золотом и всем прочим. Да, там какой-то пыс попросил меня ответить, приду я или нет. Это еще кто?» Маград давным-давно научилась мириться с нежеланием нянюшки Яг следовать новейшим изобретениям в области этикета. «Это называется постскриптум», — важно объяснила она. «Просто ты должна сообщить нам, то есть мне, будешь ли ты на свадьбе или нет». «О, мы, то бишь я, придем, можешь не сомневаться», — успокоила нянюшка. «А ваше скорокоролевское величество получило приглашение, которое послал им наш Джейсончик?» «Вряд ли. Он не слишком хорошо владеет пером, наш Джейсон». «Я куда-то приглашена?» — удивилась Маград. она почувствовала, что сама начинает путаться в обращениях. «А разве мы не были извещены веренцем?» — спросила нянюшка. «Специально для «мы» была написана пьеса». «Ах да», — припомнила Маград, — «представление». «Именно», — подтвердила нянюшка. «Оно состоится в канун праздника середины лета».